Эпиграф. «Только любящим даруется вечность». Конец эпиграфа. Часть первая. Она огляделась, мучительно стараясь вспомнить, как оказалась в этом странном месте. Кругом было безмолвие и увядание. Наверное, середина пасмурного, но теплого октябрьского дня. Сад стоял словно колдовскими чарами, окутанный легким туманом. И в тумане тонули окончания разбредающихся в разные стороны тропинок. С деревьев тихо осыпались пожелтевшие листья и с легким шелестом ложились на влажную землю, траву и аккуратную мощеную камнем аллею, на которой и стояла сейчас она, медленно осматриваясь вокруг. Она втянула носом прохладный воздух и прикрыла глаза, стараясь почувствовать все оттенки запаха. Прелая листва, звонкий аромат поздних яблок, повлажневшей пыли и древесины. Вкусно, умиротворяет и волнует. Пройдя по замостившим аллею камням несколько шагов, она в нерешительности остановилась у скамейки, засыпанной кленовыми листьями. Провела рукой по сиденью, сбрасывая листья вниз, и почувствовала, что рука стала мокрой. Все вокруг было покрыто тончайшим слоем влаги. Это оседал и никак не мог осесть туман. Но ее это не смутило, и она присела на краешек скамейки, продолжая жадно вдыхать запахи. Опустила взгляд, пытаясь рассмотреть одежду, в которую была одета. И вдруг заметила маленький круглый шрам на левой руке. Она не помнила, откуда возник этот шрамик, но, увидев его, почувствовала себя спокойнее. Как будто заново познакомилась со своим телом, признала его. В это мгновение ей в голову пришла мысль, что она соскучилась. Она не понимала, по кому и чему именно она так сильно скучает. Но это чувство захватило всю ее, хлынуло со всех сторон и наполнило душу странной дрожью, которую было не унять. Какая-то неведомая сила гнала ее прочь, дальше, дальше. Ей пришлось вцепиться пальцами в тонкую чугунную вязь кованых подлокотников, чтобы усидеть на месте. Она должна была понять. Но понять было невозможно. Она не знала ничего. Ни как оказалась в этом саду, ни кто она, ни как ее зовут. Она ничего не помнила. Но страха не было. И тревоги не было. Нетерпение зашевелилось под ребрами, легкая улыбка тронула губы. Ну и пусть. Пусть она не знала ничего о себе и этом месте, но все ее существо, от корней волос до кончиков подрагивающих пальцев, стремилось куда-то, летело, плыло. Она легко поднялась на ноги и заспешила по аллее вперед туда, откуда ее звал чей-то неслышный голос, куда ее тянуло с невероятной силой, где она должна была быть. Тоска с каждым шагом все слабела и уступала место сметавшему все на пути радостному волнению и предвкушению встречи. Ноги почти не касались гладкого булыжника. Набухшая от влаги длинная юбка нисколько не затрудняла их быстрый бег. Если бы она могла знать, сравнивать, она бы сравнила себя с парусником, чьи паруса наполнил попутный ветер, и вот он несется в сверкающую даль по гладким упругим волнам. Но она не могла сравнивать. Она не знала, что на свете бывают парусники и волны, и ветер. Ведь ничего этого не было сейчас вокруг нее. Это аллея, это туман и булыжник, запах яблок и павшей листвы. Вот и все, что она знала о мире. Этого было вполне довольно. Она была не в силах сдерживать нетерпение. Хотелось крикнуть, прыгнуть на 20 шагов вперед, чтобы скорее сократить невероятное расстояние до... Она только бежала, не чувствуя ни биения сердца, ни боли в ступнях, потому что сердце и ступни — что это, как не иллюзия? И вот она остановилась. Чувства захлестывали ее, чуть не сбивая с ног. Не было только страха. Она, задохнувшись, смотрела на ступени перед собой и не могла наглядеться. Перед ней стоял дом. Высокий двухэтажный каменный особняк. Часть фасада оплетали густой плющ и каприфоль. Шершавые серые стены потемнели от влаги и казались созданными не из камня, а из темно-жемчужного бархата. Высокие окна в резных переплетах были глазами, обращенными внутрь. Из приоткрытого на первом этаже окна в осенний сад лились дивные звуки музыки. Кто-то играл на фортепиано. Мелодия велась задумчиво и нежна, иногда почти затихала, но тотчас вспыхивала и снова улетала ввысь, срываясь на высокой ноте. Три величественных аккорда, трель волнительного стаккато. Она словно рассказывала какую-то историю, и долгожданные гостья, стоящие в саду у края аллеи, эта история казалась знакомой, томительной, неоконченной. «Не забывай», — настойчиво и ласково твердила музыка раз за разом. Тяжелая входная дверь чуть скрипнула на петлях, приглашая войти. И теперь она явственно поняла, что не зря бежала сюда, словно ветром подхваченная. Этот же ветер, невидимый, неосязаемый, приоткрывал ей дверь. И не было в эту минуту ничего более желанного, чем потянуть на себя медную витую ручку и шагнуть внутрь. К высокому крыльцу вели 6 мраморных ступеней. Первая почти ушла в рыхлую осеннюю землю. На нее со всех сторон наползала неугомонная трава. Вторая немного покосилась влево, но гостья шагнула на нее без опаски. Третья треснула ровно посредине, и из трещины торчал чахлый на вид подорожник. Четвертая была слегка щербата, и щербинки при известном воображении можно было принять за чью-то лукавую мордашку. Гостья мельком улыбнулась ей. Пятая ступень была образцовой, ровной и гладкой. А шестая была уже не ступенью, а широкой придверной плитой на крыльце. И желание исполнилось. За медную ручку она распахнула дверь и шагнула навстречу. Музыка в глубине дома замерла. Он улыбался, вставая из-за рояля и направляясь к ней с едва сдерживаемым нетерпением. А она не могла говорить и дышать. Ей не надо было ни секунды на то, чтобы узнать его. Глаза его, волосы, губы. Она не видела ничего. Ей это было не нужно. Она и так знала, кто перед ней. Все молчаливо пело вокруг. Сейчас она осознала, что он рядом, что она достигла конца своего пути и нашла его снова, что та потеря, тот ужас, который она пережила, его смерть — это ничего, пустяк, что он снова рядом с ней, и иначе не может и быть. «Ты...» — вздохнула она. «Ты...» — кивнул он. Их лбы соприкоснулись, пальцы сплелись. Времени не существовало, потому что души, созданные друг для друга, встретились снова.